Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 11 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Аскеранский центр детско-юношеского творчества получит новое здание. В Карвачаре восстанавливается дом культуры, планируется сооружение центра искусств. Азербайджан не готов к прогрессу в переговорном процессе по Карабаху, заявил вице-спикер парламента Армении. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада в городе Шуши. Президент Саакян отметил важность расширения дошкольной сети в Шуши в контексте развития города и выразил признательность американскому благотворителю армянского происхождения Эдуарду Масарляну за реализацию проекта. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян провел рабочее совещание с руководителями районных администраций. Был обсужден ряд вопросов, касающихся развития сельского хозяйства в районах республики. Руководители райадминистрации доложили о проводимых работах и получили соответствующие поручения от президента. Вчера президент Республики Арцах Баку Саакян принял группу прибывших из города Фресно США врачей, которые на благотворительной основе проводят медицинское обслуживание граждан республики. Был обсужден ряд вопросов, касающихся перспектив взаимодействия в сфере здравоохранения. Президент с удовлетворением отметил, что визиты врачей из Фресно в Арцах уже стали традицией, подчеркнув, что сотрудничество с американскими врачами оказывает положительное влияние на предоставление медицинских услуг в стране. Во встрече приняли участие министр здравоохранения НКР Карина Атаян, почетный консул Армении во Фресно Перч Абгарян, другие должностные лица. В начале следующего года Аскеранский районный центр детско-юношеского творчества получит новое здание. Об этом сказала директор центра Мери Габриэлян. При этом она отметила, что отремонтированное на государственные средства здание будет иметь все необходимые условия для правильной организации учебного процесса. В течение последних двух лет мы проводили занятия в корпусе районной средней школы. Центр функционирует с 1993 года. На сегодняшний день в 12 общинах района насчитывается 36 групп, 380 учащихся. Это число растет с каждым годом. Действующие в центре классы танца, бисероплетения, техники, квиллинга, вязания, театральные группы посещают 95 человек. После перехода в новое здание откроются новые кружки, ковроткачество, ремесленные кружки, что увеличит число посещающих центр, сказала Габриэлян, отметив, что центр в Аскеране и действующие в общинах филиалы обеспечены необходимыми специалистами. По словам директора, воспитанники центра активно участвуют в различных районных и республиканских выставках и фестивалях. В этом году фольклорный ансамбль танца «Нышхар» села Нурадюх принял участие в конкурсе «Культурные перекрестки» и занял первое место. В Карвачаре стартовали работы по восстановлению Дома культуры. Об этом сообщила организатор молодежных программ культурного центра Карвачара Тате Верабян, отметив, что работы по реконструкции проводятся при совместном финансировании американского фонда «Арарат» и организации «Честь». Благотворители выразили готовность предоставить финансовые средства для капитального ремонта Дома культуры, где будут созданы современные условия. Также планируется строительство центра искусств, где дети будут посещать различные кружки, сказала Тате Верабян, добавив, что данные проекты уже готовы. Говоря о текущей работе, Верабян сообщила, что на первом этапе предусматривается ремонт крыши Дома культуры. Работы по реконструкции будут выполняться поэтапно, и мы надеемся, что все будет сделано в соответствии с планом, резюмировала Тате Верабян. Президент Азербайджана выступил с очередным заявлением, которое не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он сделал на заседании Кабинета министров в понедельник. События в апреле прошлого года, агрессия, развязанная Азербайджаном против свободолюбивого и независимого народа Нагорного Карабаха, в очередной раз доказывают, что Баку сделает все возможное, чтобы переговоры были были сорваны, пояснил Шармазанов, добавив при этом, что после апрельской эскалации из уст Ильхама Алиева он не слышал ни одного конструктивного заявления. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Несколько дней, как в Республиканском медицинском центре Степанакерта, в детском медицинском центре Аревик, центре охраны здоровья матери и ребенка и в стоматологическом центре Дентекс работают врачи, прибывшие из Фресно, Соединенных Штатов Америки, под руководством почетного консула Перча Абгаряна. Помимо профессиональной помощи, на средства армянской общины Фресно закуплено и привезено необходимое медицинское оборудование для медучреждений Степанакерта. В составе группы врачи разных специальностей. Об этом рассказала министр здравоохранения Карине Атаян. Второй раз у нас работает группа наших коллег из Фресно. В составе группы есть и наши соотечественники, и американцы, которые с большой готовностью приехали снова помочь нам в работе. Кроме специалисты хирурги, детский хирург, хирург-гинеколог, лапароскопический хирург, лор-врач, специалисты, работающие на глазном дне, терапевты, педиатры и специалист, который подготавливает аппарат лапароскоп для операции, что было для нас очень важно, потому что мы не теряли время на подготовку аппарата с целью, чтобы приехавшие специалисты непосредственно начали работать на новом аппарате. Кроме профессиональной помощи, нам оказана также помощь в отношении оборудования. В прошлый приезд они увидели, что в центре охраны здоровья матери и ребенка нету лапароскопа, и в этот раз привезли с собой лапароскоп, гистероскоп, что позволит проводить достаточно современные операции в нашем роддоме. И гистероскопию первую уже провели их специалисты. Кроме того, согласно моей просьбе, я за что очень им благодарна, они привезли для маммографии особый аппарат, который даст возможность для дистанционной консультации с врачами и из Армении, и за рубежом. Плюс привезли аудиометр. Это аппарат, который позволяет определить уровень слуха, дать оценку уровню слуха, что также для нас очень важно и в работе с больными, и в вопросе с призывниками. Этот аппарат они привезли для детского медобъединения «Аревик». Стоит Мейсон, хирург-гинеколог. Он второй раз в составе группы приезжает в Арцах. Он уже провел ряд лапароскопических операций. Помимо этого, он на свои личные средства на $25,000 закупил необходимые инструменты для роддома. Вчера же в Республиканском медицинском центре Вампо Гусян провел операцию по уменьшению желудка. Такого рода лапароскопическая операция впервые проводится в Степанакерте. Операция была сложной, но все прошло хорошо, отметил хирург. Դժվարությամբ, որովհետև դարբեր կորզիկներով դարբեր անցերով եմ աշխատում, բայց լավ ընթացավ վերջավորության եւ վիրահատյունը վերջացավ եւ լավ ընթացավ։ Երեկ եւ այսօր ուրիշ վիրահատյուններ կանենք, հիմնական լեղաբարգի վիրահատություններ։ Сложная операция была проведена также в детском медицинском центре. У двухлетнего пациента были большие проблемы. Об этом в слове исполнительного директора Месропа Маркаряна. Оперировали двухлетнего ребенка с сложнейшим заболеванием. Это болезнь Гиршпрунга. Эта операция у нас делается впервые. Операция длилась 4,5 часа. Это тотальный аганглез. Часть кишечника была удалена. Ребенок был на стоме. Стома была оформлена анус и выведена наружу. И ребенок будет уже все физиологические потребности исполняться в норме. Почетный консул Фресно Перч Абгарян в интервью отметил, что врачи с удовольствием приезжают в Арцах и все в один голос говорят, что здесь они чувствуют себя хорошо, поэтому желают снова приехать. Օդար բժիշկերուն այսպես չեմության են ընդունում եւ նա լավ են ասում, դրա համար իրենք ցանկանում են գրկել քալ։ <_